Глава 52. Приключенческая работенка. Благодаря повозкам, расстояние между Бруктауном и коммерческим городком Хюрином составляло лишь 6 дней пути. Вышли они до рассвета, приготовившись устроить привал до заката. Так продолжалось 3 дня. 3 дня отделяло их от Хюрина. Осталось лишь полпути. Пока что ничего сверхординарного с ними не приключилось. Хоть Хаджими и его спутницы были в ответе за задние ряды, шли они тихо и мирно вперед. Даже сегодня ничего еще не успело произойти, как только они начали разбивать лагерь. Что касается пищи, авантюристы ели отдельно. Троица — отдельно. Во время еды им приходилось слушать окружение, поэтому как эскорт они не имели права оседать или скапливаться в одном месте. Кажется, это также было правилом — есть в одиночку. А даже приступив к трапезе, ели они в основном жесткую, простую пищу. В каком-то смысле, вкусная еда лишь добавит им поклажи, замедляя в экстренных ситуациях. Из-за этого традиция стала набивать пузо до отвала всякой аппетитной всячиной по прибытию в сам город. Эти новости Хаджими и его группа услышали от приключенцев во время совместной трапезы на второй день. Их маленький отрядец приготовил теплый хлеб, смоченный в чем-то наподобие рагу. «Ой, хорошо-то как! Как и ожидалось от Ши-чан! О, неважно, получеловек ты или нет, может, будешь моей женушкой, а?» «Сволочь! Попридержи конец! Ши-чан моя, и только моя жена!» «Тогда я возьму Юй-чан! Юй-чан, покушай вместе со мной, а?» «Эх, очередной воздыхатель Юй-чан!» Авантюристы, не умолкая, болтали о том, насколько великолепно рагу, приготовленное Шией. В первый день эти ребята жевали сухое мясо, похожее на продукты, которые люди берут с собой с палатками. Тогда Хаджими и его отряд не стал по соседству с ними готовить, используя ингредиенты и столовые приборы, доставаемые из коробки ценностей. Искатели приключений были одурманены витающими в воздухе ароматами. Оглядевшись вокруг, они увидели Хаджими и девушек, поедавших горячее мясо и дуя на него. Та ситуация, когда все без исключения приключенцы – с налитыми кровью глазами и трещащими чечеткой животами выпучились на них. Шия, видя их плачевное состояние, сжалилась, предложив поделиться трапезой вместе со всеми. Что привело к такому повороту событий? Вначале, даже перед мордами этих человеческих существ голодного края, Хаджими невозмутимо ел свою порцию. И вообще-то, делиться он никак не собирался. Но так как Шия взяла на себя готовку во время их привалов, он положился на ее. И на ее вкус приготовление кулинарных изысков. Не сказать, что Юй с Хаджими не могли что-нибудь сварганить. Просто вкус будет никаким. Хаджими мог состряпать то, что ожидают только от мужчины. А Юй была неопытна, будучи в прошлом дворянкой. Поэтому Хаджими с трудом мог отказать Шии, способной готовить вкусные блюда, в желании поделиться с кем-то другим. Отсюда все и началось. Хоть и поначалу искатели приключений налегли на еду, словно облезлые гиены, на попавшую в их засаду за несколько месяцев дичь, вскоре их начало заносить. И они даже принялись шутливо заигрывать Ши и Юи. На устраивающих такой дебош, Хаджими молча применял давление. Хоть их тела согрелись входящим в них утробу горячим рагу, озноб проносился по всему их телу после этого. И они только и могли что стоять с бледным лицом. Проглотив мясо во рту и посмотрев на оставшееся рагу, он тихо прошептал. И даже так его голос услышали все присутствующие. «Так, теперь, когда вы наполнили желудки, кто из вас хочет полетать вверх тормашками, а?» «Простите?» «Что?» «Нос?» «Так занесло!» Авантюристы извинялись синхронно и вполне гармонично. Хоть они были ветеранами и вояками, по статусу их ранга приключенцев, в отличие от Хаджими, достоинства у них не было вообще. Хоть сюда и вступало давление в ход. Нельзя было сказать, что они пойдут против Хаджими, так как уже были в курсе случившегося в Бруктауне. Хаджими-сан, так как настало время для еды, немножко веселье никому не помешает. Да и разве важно, что они там балаболят? Я же принадлежу Хаджими-сан, ты же знаешь? Да пофиг мне на это! Ха? Хоть Ши и пыталась показаться ему в лучшем свете, чувствуя робость на душе, Хаджими обрубил все ее слова одной лишь фразой. Хаджими! Чего, Юи? Когда Юи на него испытывающе посмотрела, он слабо вздрогнул. Указательным пальцем тыкнув на него, она проговорила: «Плохой!» Одним словом, это касалось его обещания быть Шии помягче. Хаджими, не питающий к Шии любви даже сейчас, думал, что хватит и того, что он к ней как родственнице будет относиться. Однако, пока Юи здесь, такое не прокатывало. «Хаджими-сан, если продолжишь быть таким же жестким, как камень, не получишь хорошо прожаренного на вертеле мяса!» Следуя этому же, Шию было не так просто сбить с намеченного. Она даже не дернулась на его цун-замечание. Может, и испытав шок, она быстро поправилась и со стойким и полным позитива голоса ответила: «Как ты вообще об этом узнала, а? Нет, ничего, я все понял, так что давай, передай мне мясо да поживее!» «Фу-фу, хочешь его? Тогда ам!» Краснее, Шея поманил его куском мяса перед самым ртом. Видно, что он жаждал его отведать. Поэтому Хаджими мельком взглянул на Юи. Юи с готовностью стояла от него в сторонке. Кажется, после «ам» Шии последует еще и ее. «Ам!» Чувствуя на себе не самые приятные взгляды приключенцев, Хаджими вздохнул и открыл рот по направлению к Шии. Ее личико выражало после этого сплошной восторг. «Ам!» Хаджими откусил. Затем пожевал предлагаемое ему мясо в гробовой тишине. Шия была на пике блаженства, смотря за ним. После чего еще один кусочек был подан ему со стороны. «Ам!» И снова откусил. Пожевал. Снова отхватил зубами кусочек у Шии с другой стороны. Потом у Юи. Пока она шептала, протягивая: «Ам!» К черту такую субъективность! Объективными глазами и голосами всех присутствующих здесь мужчин можно было сказать только одно. Их сердца были сплочены как никогда. В их головах стояла лишь одна мысль. «Умоляем тебя, ну просто взорвись наконец, сдохни, а!» Такое они могли проигрывать по нескольку раз, но только в своей голове. Ведь противопоставить что-либо силе Хаджими они не могли. С того момента прошло 2 дня. Оставалось лишь покрыть расстояние 1 дня. Как кто-то появился, неизящно преграждая им путь и угрожая физически. Первое это заметила Шия. Ее заячьи ушки... Пак-пак! Были нацелены на лес позади главного тракта. Ее расслабленное выражение лица огрубело. И она предупредила остальных. «Враг приближается числом более 100! Идут с леса!» Как только она подняла тревогу, напряжение в рядах приключенцев резко возросло. Главная дорога, на которой лежал их путь, не была примечательна какими-либо опасностями, исходящими от близлежащего леса. Все-таки путь лежал лишь в торговый город в Хьюрин. Тракт был безопасен. Это было гарантировано. Поэтому, хоть и ходили в народе байки о столкновении людей с демоническими созданиями, их было не более 20. Даже если их было особенно много, 40 было пределом. «Дерьмо. Более 100, говоришь? Недавно я слышал историю о таком нападении. Они что, собирают силу до лучших времен? Проклятие! А я же вроде как разузнал обо всех инцидентах вдоль дороги, а?» Лидер эскорта, Галитима, бронил себя, горько обдумывая происходящее. Эскорт торговой экспедиции составлял 15 человек. Если включить сюда Юи и Шию, то 17. Учитывая их количество, защитить купеческую компанию без потерь будет крайне сложно, просто потому, что их превосходили в числе. К тому же, беря в расчет Шию, казалось бы, они должны были предположить, что раз она из племени безобидных зайцелюдей, не знающих ничего о ведении боя, ближнем бою в целом, они должны были предполагать, что ее придется защищать. Но был случай, когда она потеряла терпение и сорвалась. И все из-за «хотим стать рабами Шиичан». Она одним махом вынесла этих извращенцев, став общеизвестной среди авантюристов и получив их почет и уважение. Тогда как Галитима стал размышлять о закреплении позиции эскорта на этом самом месте, дав торговцам сбежать, послышался голос, прерывающий ход его мыслей и предлагающий следующее. «Если вы сбиты с толку, может, Нам просто пора их прикончить? А? Сказано все это было с таким легкомыслием на душе, словно человек предложил, сходить за покупками. Предложение шло ни от кого иного, как от Хаджими. Галитима мог уловить значимость предложения Хаджими, который, в свою очередь, снова безумно произнес. «Ну, как я и сказал, может, просто уничтожим их на корню?» «Ну, это так. Но так как это будет почти невозможно, защитить без потерь с нашей стороны торговцев, если так продолжится, ты справишься? Хоть и в окрестностях нет действительно сильных демонов. Их число переваливает...» «С числом проблем никаких. Скоро оно уменьшится. Особенно с Юэ». Промотал Хаджими, кладя руку на плечо Юи, которая стояла позади. Юи была частично заинтересована в происходящем, и словно это являлось обычным делом, ответила своим неизменным Галитима замешкалась на мгновение. По крайней мере, он слышал слухи, говорящие о уникальной магии, что использует Юи. Так что не время, чтобы разводить споры или дискуссии. Но даже если они не уничтожат всех, видя бойкое поведение этого отряда, можно с уверенностью сказать, что они урежут значительное количество. Поэтому, вместо того, чтобы дать возможность торговцам бежать со всех ног в спасение, он придумал другой способ. «Понимаю. Я доверю первый удар Юи. Пусть даже вы их всех не перебьете. Пока их число будет быстро снижаться, большего нам и не надо. А дальше мы поубавим их ряды нашей магии, поражая последнего выжившего. Все вы поняли?» «Да!» Остальные приключенцы воодушевленно ответили Галитиме. Видимо, они и знать не знали, что Юи сама всех уложит. Хаджими было подумалось. Да можно особо и не париться, это же Юи. Но так как это не было привычно для магических пользователей этого мира, уничтожить разом более сотни демонических созданий, их суждение в данном случае ничем не помочь. Приключенцы одной сплошной линии построились перед купцами. Хоть в воздухе стояло крайнее напряжение, их лица выражали лишь уверенность. От шутливой обстановки не осталось и следа. Как тогда, во время трапезы. Слушая по пути истории от ветеранов и опытных приключенцев, а теперь еще и судя по их нынешнему виду, можно было точно сказать, что они уже успели хлебнуть лихо, успев набраться опыта на поле брани. Люди с торговой экспедиции как один дрожали, услышав, какое несметное войско демонов несется на всех парах сюда. Их лица сейчас время от времени выглядывали из-за тени повозок. Хаджими и девушки стояли на крыше повозки. «Юэ, пока что начинай петь, а то вскоре пойдет такая канитель!» «Петь?» «Ничего нет в твоем боевом арсенале?» Не беспокойся, проблем не возникнет!» «Ну, этот материал, это почти ничто, они не понимают!» «Угу, войдем в контакт через 10 секунд!» О чем был этот разговор? Юи могла использовать магию, не произнеся ни слова. Для остальных это было немного необычно. Юи была монстром, частично, и обладала способностью прямого управления магией. И если прознают остальные, то головной боли не оберешься. Поэтому он попросил ее сымитировать пение. Но Юи, с самого начала привыкшей не использовать голосовой команды, лишь вопросительно качнула головой. Да. Даже так, все будет хорошо, пока она уверяет их в пении, пусть даже шепотом. Хоть и тут больше никаких сложностей возникнуть не должно было, ее ответ заставил его поволноваться. Пока он об этом раздумывал, послышался характерный звук шии. Юи повернулась, направив руку в сторону леса. Чары ее голоса прошлись по округе. «Ты опринижала сияние в кромешную тьму. Разрушь темницу прошлого. Ты, встретивший равную себе, используй силу мощнейшего фрагмента. Стань светом, способным поглотить рай. Молниевой дракон!» Закончив чары, она спустила магию. В этот самый момент с темных туч сошел дракон, сотканный из молнии. Сразу как она пропела. Он напоминал змею, походящую на узорчатого дракона. «Что это?» Уже неизвестно, кто это прошептал. Даже включая демонических тварей впереди них, все сейчас уставились в небо. На странного молниевого дракона, испускающего электрические разряды. Даже осведомленные в магии люди, находящиеся сейчас в Арьерграде, могли лишь хлопать глазами, дартами, перед магией, развернувшейся перед ними. Никогда доселе имени невиданной. Словно он не был ни за чью сторону, демонические существа с убийственными намерениями и кровожадно настроенные против добычи, сошедшие с леса, остановились между экспедицией и лесом. Возрившись, будто лягушки, загипнотизированные взглядом змеи, ожидая, на кого же упадет удар. Как если бы это была кара божья. Юи махнула своими тоненькими и чудесными пальчиками, раскрывая тем самым пасть дракону, способную проглотить одним мигом небеса. И атакую тем самым демонических тварей. Молниевой дракон издал громоподобный рык. Раскрываю свою пасть. Кое-кто из демонических существ по своей воле запрыгнул внутрь. После челюсти молнии захлыстнули их, не встретив никакого сопротивления и не оставив их следа. Дальше, следуя указаниям Юи, дракон-молния обвился вокруг них, окружая. Твари, что были в середине побега, столкнувшиеся с этой электрической стеной, осыпались пеплом перед их глазами. Еще раз раскрыв пасть перед неспособными сбежать демонами, дракон распахнул пасть раскатисто голостя. Вновь твари последовали в ее необъемную утробу, словно сами выбирая свою смерть. Не успев даже почувствовать боль, как их кости превратились в пыль. Дракон еще показал себе и свою силу во всей красе. Проглотив всех тварей, дракон в последний раз издал прощальный рев. А затем испарился. Все приключенцы, стоящие сейчас в рядах, как и компания торговцев, из-за непрекращающихся вспышек и молниевых раскатов, сопровождающимися сокрушительными землетрясениями, припали к земле, визжая изо всех глотов, не смея сдержать крик души. Наконец, когда черед смертельной атаки прошел и давление покинуло их, они приоткрыли глаза, чтобы посмотреть, что впереди лежало. И там была пустота. Лишь земля, подгоревшая в форме кольца, доказательствовала, что спектакль ранее не был дурным сном, а произошел на самом деле. Я перестаралась. Ой-ой, это магия только что. Даже о ней ничего не знаю. Это собственная магия Юи, так? Сочетание магии, применяемой в истории драконов, упомянутой Хаджими. Сотворить что-то подобное, пока я заперся внутри своей гильдии. Юи, эти чары... Песни встречи и будущего. Юи посмотрел на Хаджими невозмутимым лицом. Как всегда. Этот взгляд, тем не менее, передавал. Ну, как тебе? Скорее всего, она гордилась собой. Ведь это она придумала сама. Хаджими легонько потрепал ее за волосы, показывая всем усмешку. Позволив ей закончить чары, чтобы избежать возможных проблем, хоть это и было все напрасно, его тревоги улетучились сразу же, как только она стала себя восхвалять. Это была подлинная магия Юи, молниевой дракон, составляющая магии высшего порядка, используя молниевой молот, чтобы создать темное облако, и затем извергнуть сверху потоки молний и скрестить все с гравитационной магией. Такую технику она изобрела. Молнии, падающие сверху, беспорядочно контролировались гравитацией, чтобы специально сделать его в форме дракона из истории Хаджими. Юи даже задействовал воображение. Дракон был наполнен гравитацией в ротовой полости, чтобы объекты могли легко засасываться внутрь при открытой пасти. Поэтому все выглядело так, словно демоны сами туда запрыгивают. Сравнив магическую силу заклинания, оно, можно сказать, стояло на высшем уровне, даже среди заклинаний высшего порядка. Поэтому, глядя на Юи, можно было несомненно сказать, это была жемчужина ее приемов. Авантюристы, тупо уставившиеся на прожженную вглубь землю, еле-еле, но приходили в себя от увиденного. Последующим шагом они в буйстве повернулись к Хаджиме и его отряду. Начиная суету. Ой-ё, что это было? Что у меня раздери это было? Странное существо, сошедшее с небосвода. Небосвода, словно сон. Придя в город, я первым делом женюсь. Знаю, насколько вы потрясены. Но, пожалуйста, сбавьте запал. Не забывайте, что у вас не то, что любовницы нет, но даже девушки. Такое можно и магию чудить. Совсем даже не странно сделать подобного зверя вот так вот. Я не ошибаюсь. Но нет магии, относящейся к круговороту жизни и смерти. Сам же знаешь. Поэтому ситуация эта выходит за все рамки. Что, сволочуга? Хочешь сказать, что Юй-чан выходит за все рамки? Что она ненормальная? А? Вы все, сбавьте пыл. Послушайте, Юй-чан просто богиня. И сейчас нам все прояснит. Точно! Может, из-за того, что магия Юй оставила слишком большой след в каких-то участках их мозга, но сейчас приключенцев просто понесло. Доктор Бэйм, все-таки не существовало такой магии, способной принять облик живых существ. Даже более, это было невозможно для владельцев магии, нанятыми страной. Можно сказать лишь одно. Молниевая магия, низвержение, молот и молний, был подвластен лишь ультрапервоклассным магическим пользователям. Приключенцев прорвало, и они стали скандировать что-то «Ол хайль, госпожа Юи!». И единственный не потерявший здравомыслие человек был лидером Глитима. И он мог лишь вздохнуть при виде этих остолопов и своих собратьев по оружию, подойдя к группе Хаджиме. Первым делом мне бы хотелось выразить благодарность. Благодаря Юи-чан мы вышли сухими из воды, потерпев в прямом смысле ноль ущерба. Мы же соратники, как-никак. Можете нас и не благодарить, да? Анна, всего лишь выполняя свою работу. Понятно. Вот как. Но что это только что было? Попытался расспросить их Галитима, не скрывая своего потрясения. Подлинник. Подлинник? То есть магия, созданная вами же? Магия высокого порядка. Нет, наивысшая магия. Я это не создавала. Это составляющая магия. Составляющая? Да что, черт побери, надо скомбинировать, чтоб... Секрет. Ну да, как же иначе? Никакой авантюрист все же не раскроет просто так свою козырную карту. Оглушительно выдохнув, Галитима прекратил допрос. Похоже, что он был крайне чувствителен к неписанным правилам приключенцев-ветеранов. Пожав плечами, он повернулся в сторону съехавших с катушек соратников. Они так и новую религию могут создать. Юитианство. Да, Галитиму придется изрядно поднатужиться, чтобы развеять все это. Вот что сразу всплыло в голове Хаджиме. Как мужчины. Ощущая на себе взгляды всех из экспедиционной компании, наполненных священным трепетом и уважением, их группа таки возобновила свой путь. С того момента, как Юй чуть не довела до обморока торговцев и вместе с ними приключенцев, ей вообще ничего не приходилось делать. Их отряд плавно пришел в нейтральный коммерческий город в Хьюрин. У западных его ворот имело 6 стоек оркестрации. Там надлежащим образом проверялись привезенные товары. Хаджиме и остальные стояли в шеренге одной из очередей. Еще некоторое время пройдет, прежде чем настанет их очередь. Пока он возлежал на крыше повозки и расслабленно нежился на подушках Юи. К нему приблизился Мото, встреченный Шией. Кажется, он хотел кое-что сказать. Мото посмотрел на Хаджиме каким-то чересчур восхищенным взглядом. Тот слабо кивнул и спрыгнул с крыши. «Какой смелый! Ты что, не видишь окружающие нас глаза?» Как и сказал Мото, глаза привычно и знакомо облепили их со всех сторон, наполненные лютой завистью и ревностью. И все направлены на него, Хаджиме. А полный нежного трепета, заботы и удивления на Юи Шии. А сейчас взглядов восхваляющих Шию стало еще больше. Ну, как и ожидалось от главных ворот города. В месте, где собирались самые разные мужчины, на Юи и Шию смотрели не только с похотливыми и грязными мыслишками, но и как на объекты будущей выгоды. Ну, они назойливы, как мухи. Но что мне с ними сделать? Бесполезно зря нервы себе портить. из-за них. Пожал плечами Хаджими. Мото лишь ехидно добавил. Как только войдем в Хьюрин, число проблем только возрастет. Как и полагалось, продав ее. Хоть он снова пытался навязать торговую сделку, молчание Хаджими ясно подтверждало, что... Разве я уже... не опроверг эту сделку? На что тот мог лишь поднять руку в знак поражения. Ты же меня не за этим позвал, да? Что привело тебя ко мне? Что ж, дело обстоит так. Я предлагаю и заключаю торговые сделки. А я говорю о тех артефактах, что у вас с собой. Ты продашь их мне? Придя в компанию, нотариус будет тому свидетелем. Я дам тебе столько, сколько любой может прожить безбедно всю свою жизнь, не работая. Твои артефакты, особенно коробка ценностей, это то, что торговцы кровь из носа желают получить. Вместе с кровь из носа совсем не улыбающиеся глаза Мота говорили, даже если придется убить. Все потому, что коробка способна будет решить проблемы дешевой и безопасной массовой транспортировки товара. Проблемы, что постоянно крутились в умах торговцев. Так что с этим все было ясно. Как только он заметил, как разнообразные вещи вытаскивают из коробки ценностей, выражение лица Мота стало похоже на странника, находившегося на грани смерти в пустыне десятки дней. И, наконец-то, в конце своего странствия нашедшего оазис. Так как он неотступно хотел поторговаться, Хаджими слегка обнажил ауру кровожадности. И, может, из-за интуиции купца, тот без всяких предупреждений ретировался. Но все же, окончательно мыть руки он не мог. Прямо перед дулами грома и паралича он еще как-то смог подойти к нему, предлагая еще одну, очередную сделку. «Буду говорить это еще и еще! Я ничего не продам! Сгинь уже!» «Но эти артефакты настолько пригодны для индивида и помогают нести поклажу! Может быть, они будут в лучших руках того, кто знает их истинную стоимость? Не так ли? Если нет, то все напрасно! Вот, к примеру, эти девушки будут...» Мото зыркнул наверх и увидел исходящие от этих двоих угрожающие и смертоносные взгляды. Что-то холодное было приставлено к его лбу. Вместе с неуемной жаждой убийства он почувствовал дрожь. Никто в округе этого даже не заметил. Одной из причин было то, что они были в тени повозки. Другой, что Хаджими направил свою кровожадность прямо на него. Это... могу ли я расценивать это... как объявление войны? Сказано это все было спокойным тоном, но голос пронзал своей леденящей душу природой. Мото, не смея шевелиться, видел, как глаза Хаджими пронзили его собственные. Словно плотный слой тьмы затуманил его взор. Все тело Мото покрылось холодным потом. Он в отчаянии еще что-то прокряхтел. «Совсем нет, ведь потому что я не смогу сдержать тайну о вас другим. Вот почему я сказал те слова, это все...» Как он и пролепетал. Хаджими не стремился скрыть артефакты их возможности. Так как он рассудил, что это поможет избавиться от лишних прений. Ну, конечно, был еще тот случай с чарами Юи. Но, впрочем, если это совсем немножко, то можно не скрывать. В общем-то говоря, Хаджими ничего не скрывал. А он хотел их этим шантажировать. Хаджими решил не сдерживаться против этого мира. Он сокрушит всех врагов. Любого. Власти на это у него было предостаточно. Угу, понятно. Давай-ка оставим все на этой ноте. Произнеся это, Хаджими убрал гром, усмирив свою кровожадность. Мот упал на месте. Весь в поту он пыхтел, стараясь отдышаться. Все в твоих руках. Сделай, что хочешь. К примеру, ты расскажешь все остальным. Они предпримут какое-то маломальские действия. Но будет ли это меня трогать? Нет. Но если ты станешь врагом, стоящим у меня на пути? Вот тут уже вопрос. Выживешь ли ты? Доклал я. Будет ли это касаться целой страны или всего мира? Все затонет в океане крови. Верно. Такой бизнес вряд ли выгорит. Хоть он был все еще белым, как помет голубя, сдержанно отвечать он все еще мог. Какой, однако, торгаш в стоке попался. Даже от обмена информации и товаров с другими торговыми компаниями он получил истинное удовольствие. Вообще, в обычных условиях вряд ли он бы смог так сдержаться. Все дело было в вещах, которые манили, сводили его с ума. Все это вызывали артефакты Хаджими. Ладно, в этот раз я так уж и быть. Пропущу это мимо ушей. Но следующего раза не будет. Ясно? О, благословение божье. Все по моей вине. Пристрел я, дурак. Пинать драконью задницу, ожидаю задницы погоды. Пинать драконью задницу, ожидаю задницы погоды. Пословица этого мирка. И она относилась к расе рюджинов и драконов. Они хвалебно отзывались о своей защитной мощи, называя ее неуязвимой. Ведь все их тело было покрыто чешуей, исключая лишь глаза и рот. А также их заднюю часть, представляющую собой единственную ахиллесовую пяту этих существ. В связи с высокими защитными показателями, спали они глубоким сном. И разбудить их было невозможно, кроме как давая стартовую энергию их мягкому месту. После чего они, словно резко вспыхнувшее пламя, взрывались в гневе. Когда-то давно значение пословицы использовалось, чтобы передать, насколько глупая эта затея. Специально доставать кого-то, кто пока тих и безвреден. Пока его не побеспокоили. Ну, или проще говоря, не буди лихо, пока оно тихо. К тому же считалось, что раса рюджинов исчезла со страниц истории более 500 лет назад. Хоть причин и были неясны, эти ребята обладали характерной магией, называемой драконья форма, которая очерчивала границу между людьми и демоническими созданиями. И разные мнения гласили, что их изгнали. Этому следовала дискриминация их подобных. А после... боги просто искоренили их всех одного за другим. Так как пали они в немилость из-за своей неполноценности как расы. Раз уж я вспомнил. Магия Юи до этого имитировала дракона. Хоть я сразу приношу извинения, если это был заправду дракон. Но хорошо, что никто ничего об этом не знает. Все-таки и я ничего не слышал о расе рюджинов. Ну, думаю, все будет в порядке, ведь оно больше походило на змея, нежели на дракона. Мото как-то пришел в себя, смог подняться и дал Хаджими дельный недельный совет, отряхивая одежду. Какой-то он тугодум. Хотя его сейчас прибьют уже потому, что он посмел заговорить с Хаджими, когда его нервы уже на грани, а он в шаге от срыва. Он почему-то продолжал балаболить. Вот как. Неполноценные существа, застрявшие где-то между людьми и демоническими тварями. Но даже так, силы их не обделили. А еще они безбожники, не верящие в каких-либо богов. А потому я могу лишь здраво кивнуть в ответ церкви, расценивающей их существование как ничтожное, и вообще ставящую его под вопрос. Еще и рушащую ее авторитет. Ага, и более того, ты со всем этим весьма солидарен. И ты один из этих безбожников. Я верю в Бога, верю в то, что власть не в руках людей. Люди лишь пользователи, как ни посмотри. Каким-то образом до меня еще доходит, что ты пытаешься сказать. Врожденный купец, ну что с тебя взять? Узрев это, я еще раз убедился в твоем безрассудстве. Иди ты, по-добру, по-здорову. Он завершил сказанное, вертя кольцом в руках. В лице Мото смешалось выражение извинения и гордости. Сложная мина. Что тут сказать? Его торговая сущность сейчас вообще себя не выдавала. Кровожадный же Хаджими отрезвила его, как действенное опускание в прорубь. Хоть я и признаю свою оплошность, если возникнет на это потребность, двери нашей компании всегда для тебя открыты, ведь мне хочется укрепить связь с таким искусственным человеком, как ты. Я и скидочку дам. Господи, какой же бодрый торговый стержень тебя всунули, а? Все еще потрясенно смотря на Хаджими, тот произнес... Ну, тогда прошу меня простить. Развернув ступню, он вернулся к своим делам. Юэши, даже сейчас. Нет, еще пристальнее буравили его взглядом. Если еще немножко посмотреть след Мото, можно было заметить, как другие торговые человечки тыкали пальцем в Юэшию. Хоть это и должно было выдаться расслабляющим путешествием в компании «Искатель приключений» в Хюрин, Хаджими уже сейчас видел, что проблемы не позади и не за горами. Они впереди.